И тотчас выходили два скомороха, будто жалобщики. Один плакался, что его другой изобидел, и животишки, и жонку отнял, а другой только молча показывал воеводе в тряпицу завернутый камень, и воевода решал дело в его пользу. Тогда обиженный вскрикивал: «Так я ж тебя жмох, обидчик!» и прыгал ему на плечи и, нахлестывая жгутом, начинал гонять. Мнимый воевода вопил, а неприхотливые зрители дружно гоготали: «Так его жги! Истинно судья неправедный! Брюхо толстое, совесть краденая! Всех их бить так-то бы! Но, увы, не очень!» Время от времени покрикивал на них целовальник, когда они уж очень энергично высказывали свое мнение. «Неравно пристав придет!» «Небось, будет им всем завтра!» — выкрикивали из толпы. Это завтра с таустой молвой шло по Москве, как вода в половодье, разливаясь по всем улочкам, закоулочкам, по всем кутам. Завтра! В торговых рядах говорили: «Ужо Шорин попомнит нашу пятую деньгу!» По посадам шли оживленные толки. Народ сбирался кучками, и шмыгавшие то тут, то там люди что-то оживленно шептали. Куракин снова пошел к Теряеву и взволнованно говорил ему: «Беда, Михаил Терентьевич, впору стрельцов собирать. Да что такое? А то ты вот в хоромах сидишь, а послушал бы, какие речи ведутся. Вон Матюшкин боярин ко мне цидулу прислал. Слышь, вчера опять двух колодников отбили. Пристава, что ни час кого-нибудь в приказ, за буйные тащат речи. Беда идет!» Теряев выпрямился. «А коли беда, Иван Васильевич, — просто сказал он, — так неужто мы ее с тобой и отстранить не сумеем? Не бойся!» «Не за себя и боюсь, а за иных прочих. Слышь, милославские народу не любы, Матюшкин, Шорин. И пусть, мздоимцы!» Все же Теряев на время отрешился от своей печали и поехал по стрелецким полкам. Их стояло в Москве 3, не считая рейтерского. Стрельцы жили по своим домам, со своими семьями, занимаясь кто торговлей, кто хозяйством. Князь объехал полковников и наказывал им беречься. Ему теперь самому начало казаться, что в воздухе чем-то пахнет. То и дело по дороге ему встречались недовольные лица, и толпа не оказывала ему того почтения, какое обыкновенно оказывала всякому боярину, а тем более временно правящему городом. Несколько раз до него донеслись злобные возгласы. «Да что-то есть», — думал он, внимательно вглядываясь в толпу. «Прав мой Терентий, больно уж прижимают этих людишек.